Глава 33. Весь следующий день после суда я пребывала в странном состоянии. Казалось бы, добилась того, чего хотела. Даже вязь брачную свела с руки. Свобода. Репутация не пострадала, и от мужа легко отделалась. Хотя, где уж там легко, но не суть. Ликования и восторга я не испытывала. Скорее, наоборот. С головой окунулась в апатию. На автомате помогала Элоизе менять белье и готовить ужин. Машинально перепеленала ребенка после купания и передала дочку в надежные руки нянечки. Рилан так и не появился, хотя в глубине души я постоянно его ждала. Чувство такое, что в темноте наступила на привычную ступеньку, а ее там нет. Пустота. И это никак не связано с тоской по Кейдену. Наверное, просто страх перед будущим. Угрозы этого гада покоя не давали. Не верилось, что он от меня отстанет. Но боялась не за себя, а за Офелию. С таким биологическим отцом надо ухо держать востро. Ближе к вечеру я уединилась в мастерской. Оставалась еще посуда, которую следовало переделать. Правда, продавать ее теперь негде. Но я старалась не думать о плохом и полностью погрузилась в волшебный процесс. И все равно всякие дурные мысли одолевали. Куда пропала Фредерика? Где она, если не у Кейдена? И вернуться в прибрежное поместье она не может. Не то чтобы я мучилась угрызениями совести за то, что выгнала ее из дома, но осадочек неприятный. Возможно, я погорячилась, и она вовсе ни при чем. Но как жить под одной крышей с женщиной, которая предала родную дочь и встала на сторону зятя? Ох. Потерла от усталости лицо и с чувством гордости посмотрела на хрустальные изделия. Признаться, слова Кейдену по поводу моей посуды больно кольнули. Сомнения в том, что мое дело будет процветать, гадким червячком поджирали изнутри. В лавке мне все же не удалось заработать много денег, но лучше так, чем совсем остаться без дохода. И пока я думала о том, как восстановить бизнес, не сразу заметила движение за окном. Сначала показалось, что прилетело новое говорящее письмо, поэтому я поспешила выйти во двор. Застыла истуканом, когда у меня над головой запорхал крылатый артефакт в виде алого камня. Испугавшись, что это может быть диверсия от бывшего, отпрыгнула назад и приготовилась звать Элоизу и Чарльза. Но камень резко взмыл ввысь, закрутился волчком и бесшумно разорвался. Казалось, все небо вмиг окрасилось лиловым цветом от цветочных лепестков, что россыпью спланировали вниз. Несколько секунд я стояла под плотным дождем из легких лепестков, испытывая самый настоящий восторг. Подобной красоты никогда не видела. И когда лепестки стали растворяться в воздухе, мне в руки упал шикарный букет из белых цветов по типу наших земных лилий. А в букете записка, которую я тут же развернула и прочитала с улыбкой на лице. Рилан поздравлял меня с разводом и приглашал на свидание. Не помню, когда мне в последний раз дарили цветы, и давно забыла, каково это. С наслаждением поднесла букет к лицу и втянула сладкий аромат. «Какая прелесть!» – захлопала в ладоши Элоиза за моей спиной. Я обернулась и протянула сиделке букет. «Поставь, пожалуйста, в вазу. Мне надо переодеться». И почти в припрыжку на радостях забежала в дом. Ворвалась в покои и распахнула платяной шкаф. Было в гардеробе Анны платье, которое я еще не надевала и приберегала для особенного случая. Наконец, этот день настал. Я достала алый наряд, который удачно корсетом подчеркивал фигуру. Легкая накидка, обшитая пайетками по типу рыбьей чешуи, завершал романтичный образ. Туфельки в цвет на низком, но изящном каблучке и лента, придерживающая густые черные кудри на голове. Покрутившись у зеркала, довольная результатом, взглянула на часы. С минуты на минуту за мной подъедет экипаж. Прибывая в отличном настроении, выпорхнула во двор, на ходу отшучиваясь от Элоизы, которая заговорила о свадьбе. Посмотрела в сторону калитки и заметила, что белый экипаж уже ждет меня снаружи. «Я ненадолго», – кинула фразу через плечо и двинулась к выходу. «Ну-ну», – добродушно рассмеялась Элоиза. Верный и всегда улыбчивый Дван встретил меня учтивым поклоном. Без лишних слов помог подняться в карету, и вскоре она тронулась с места. Мы полетели над землей в неизвестном направлении, а я потянулась к столику, на котором стоял графин с водой и стакан. По велению души, в порыве прекрасного направила магию на стакан и преобразила его в хрустальное чудо на ажурной ножке. Только тогда освежилась глотком воды и посмотрела в окошко. Не узнавала окрестности, значит, не к загородному поместью Клиффордов меня везут. Так интересно. Я извелась вся, будто дитя малое, пока экипаж не остановился у длинной дорожки. Дверца распахнулась, и меня встретил Рилан. В белоснежном костюме с золотой оторочкой он походил на ангела, сошедшего с небес. Синие глаза искрились радостью, обворожительная улыбка на красивом лице. Идеал, которым грезит каждая девушка во сне. Даже не верилось, что именно меня он сейчас берет за руку и ведет по тропинке в густой лес. «Я безумно рад встрече, Анна», – робко поцеловал тыльную сторону моей ладони на ходу. «Ах, а я как рада!» – признаться, соскучилась по парню неимоверно. Было в нем нечто притягательно милое, светлое. «Я тоже», – смущенно ответила, купаясь в лучах его улыбки. В это время лесок, по которому мы шли, резко закончился и явил взору песочный берег широкой реки, окруженный россыпью гор. Невероятно красивое место. Но тут даже не в природе дело, а в том, что я увидела каменный пирс с полукруглым выступом. В центре сооружения стоял стол под раскидистым деревом, которое светилось фонариками. Они, будто фрукты, свисали с ветвей, освещая причал. А по периметру на высоких пиках – факелы с открытым огнем. Я схватилась за рот, чтобы не закричать от восторга. Шла по пирсу, стуча каблучками по камню, и поражалась сказочному виду. Рилан усадил меня за стол, наполненный изысканными закусками, и занял место на стуле напротив. Разлил по бокалам вино и отсалютовал. «За свободу!» Как же точно он озвучил тост! «За свободу!» Поддержала я и пригубила терпкий напиток. «Спасибо тебе за помощь. Она неоценима. Ты вырвал меня из лап этого монстра, и я безмерно благодарна. Никогда этого не забуду. Ты можешь во всем на меня рассчитывать». Он иронично улыбнулся, поставил бокал на стол и достал бархатную коробочку. Я смутиться не успела, как Рилан протянул мне коробочку и проговорил. «Когда мы в последний раз встречались, ты рассказывала, как в вашем мире мужчины делают предложение девушке. У нас все не так, и о свадьбе договариваются между собой родители. Но я хотел бы сделать все по традициям твоего мира. Не знаю, насколько похоже получилось, но...» Он на миг замешкался, набрал полную воздуха грудь и продолжил, пока я старалась подобрать свою отвисшую челюсть. «Анну я полюбил еще в детстве и всегда помнил ее такой. А когда встретил тебя, Светлана, то влюбился вновь. В тебя влюбился всем сердцем. За стойкий характер и стремление. За то, что не побоялась трудностей и не отступила. За смелость и справедливость. За честность, что очень важно для меня. За проявленное доверие и добрую душу. Прошу, Светлана, выйди за меня замуж. Обещаю любить тебя, уважать и ценить до конца своих дней. Буду любить и оберегать Офелию как свою родную дочь». Он говорил, а у меня глаза наливались слезами от переизбытка чувств. И откуда только взялся этот сказочный мужчина, который стал для меня ангелом-хранителем? Я же далеко не дура, чтобы такими мужиками разбрасываться. «Я согласна!» Открыла коробочку и увидела золотое кольцо с белым камнем в виде капли. Не успел Рила ничего ответить, как напялила колечко на безымянный палец и заулыбалась. Эх, права была Элоиза. Свадьбе быть! «Я очень счастлив», — подошел он ко мне и наклонился. Все, что я сказал в суде, правда. Долги закрыты. Поместье принадлежит тебе по праву наследства. А на счету достаточно средств, чтобы ты восстановила лавку и продолжила продавать свою чудесную посуду. У тебя все получится. Я уверен. Шепнул он мне на ухо, и я окончательно растаяла. Обняла его крепко-крепко и закрыла глаза, ощущая тот покой, о котором так долго мечтала.